Он использовал вас для рекламы. На вашем примере хотел показать, что и Хайбек может проиграть большой процесс. Его фамилия каждый день появлялась на первых полосах газет. Непонятно мне другое, почему вам дали только 11 лет. Очень даже понятно. После всех этих издевательств, которые изо дня в день терпела моя сестра по милости газет и телевидения, Хайбек поднялся на одном из заседаний и заявил: «Ваша честь, мой клиент признает себя виновным по всем пунктам». Не предупредив вас? Нет. Хайбек вообще не разговаривал со мной. Он все испортил, и меня бросили за решетку. Флетч покачал головой. «Почему вы так растолстели в тюрьме?» «Меня не брали в рабочие бригады, а отправили на тюремную ферму. Они знали, кто я такой, из газет. Если мистер Хайбек собирался заявить суду, что я во всем виновен, почему он не сделал этого сразу? Почему позволял газетам так долго мучить мою сестру? За это вы и убили Хайбека?» «Я никого не убивал. Меня надо было изолировать от общества. Собаку били. Я заслужил наказание. Но не ваша сестра?» Феликс указал на себя обеими руками. «Могу я выйти на улицу и кого-то убить? Я же конченый человек. Вы же злые на Хайбека. Я выхожу на улицу только по делу. Купил матрас, кресло. Они мне необходимы. Какой сегодня день? Среда. Завтра четверг. Я должен отметиться в полиции. Вы съездите туда со мной?» «Я? Нет. Моя сестра не сможет поехать. Это в центре. Вам обязательно надо отметиться в полиции. Вы не сможете поехать со мной?» «Нет». «А что вы сделаете для моей сестры?» «Кажется, я уже слышал этот вопрос. Неужели вы появились здесь лишь для того, чтобы выслушать историю моей жизни? Я хотел услышать ваше признание в убийстве Дональда Хайбека». «Кто вы?» «I am Fletcher». «Вы не из службы социального обеспечения?» «Я же сказал, что я из газет». Флетч уже стоял у двери. «Вы не расслышали?» Глаза Феликса Габа вылезли из орбит. Он попытался подняться. «Ньюс Трибюн», — добавил Флетч. Габа упал в кресло. В полуквартале от дома Габа Флетч едва успел сесть за руль, как на Туик-стрит свернула машина Бифа Уилсона с мигалкой, антенной и надписями «Ньюс Трибюн» на капоте, багажнике и по бокам. Остановилась она у дома 45447. Глава 25. Часы показывали половину первого. В этот день Флетчу следовало избегать многих мест. Во-первых, собственной квартиры. Во-вторых, редакции «Ньюс Трибюн». Да и езда по улицам без водительского удостоверения и регистрационного талона на автомашину, отобранных прошлой ночью полицией, таила в себе немалую опасность. Его могли арестовать, и как Александра Лидикоута, грабителя, и как Ирвина Морриса Флетчера, распространителя наркотиков. Поэтому, как только Биф Уилсон вылез из своей машины, застегнул пиджак и скрылся в подъезде дома 45447 по Туик-стрит, Флетч заехал на стоянку салона, торгующего подержанными автомобилями, поставил Datsun 300ZX в первый от улицы ряд, снял картонную табличку с ветрового стекла соседней машины и подсунул под дворник своей. На табличке значилось: «Продается. $5000, и этот автомобиль ваш». Под прикрытием таблички Флетч мог не только спокойно говорить по телефону, но и наблюдать за домом 45447 по Туик-стрит. Синди сняла трубку после первого звонка. «Флетч? У тебя все в порядке?» «Конечно, почему нет?» «Извини, что не смог привезти пиццу». «Ну, разве можно ждать от мужчины чего-то иного?» «Договариваются с женщинами, а потом уходят от них, игнорируя прежние обещания. Даже если речь идет о пицце. Меня это не удивляет. Разумеется, Барбару твой поступок задел. Жаловалась она и на голод. Слушай, Синди, не надо на меня сердиться. Если б ты знала, что со мной произошло, не хочу я слышать никаких оправданий. Мужчины не способны говорить женщинам правду. Синди, где ты находишься? Не твое дело. Я хочу лишь убедиться, что ты в полной безопасности. И тебя никто не подслушивает. Не волнуйся, не подслушивает. Хорошо. Кому принадлежат дружеские услуги Бена Франклина? Как я и говорила, лесной нимфе Incorporated. Сегодня утром я порылась в бумагах в кабинете Марты и нашла упоминание о двух других корпорациях. Одна называется Canguel Screw, вторая Lingman Toys Incorporated. И какая же связь между этими тремя компаниями? Точно не знаю, разобраться не успела. Но мне представляется, что Canguel Screw и Lingman Toys – инвесторы, владельцы лесной нимфы. А кто руководит этими компаниями? Биф Уилсон выскочил из подъезда дома 45-447, захлопнул за собой дверь, оглядываясь, сбежал по ступенькам. Марта, президент лесной нимфы, вице-президент Canguel Screw и Lingman Toys. Президент Canguel Screw Мариэта Рамсин. Дверь подъезда дома 45-447 по Туик-стрит вновь открылась. Феликс Габо с зажатой в руке бутылкой переступил порог. Габариты его поражали воображение. Он бросил бутылку вслед убегающему Бифу Уилсону. Бутылка угодила Бифу прямо в ухо, упала на тротуар и разбилась. «Забавно», — прокомментировал Флетчер. «Президент Lingman Toys Иван Хеллер. Начальник финансового отдела во всех компаниях один. Джей Демарест. Я его знаю». «Правда?» Окно на нижнем этаже дома 45-447 открылось, и из него высунулась Тереза. Она трясла рукой и что-то кричала в спину Бифа. «Да, постоянно приходит к нам. Пользуется всеми благами. Никогда ни за что не платит. Получает все, что требует». «И что ты можешь о нем сказать?» Феликс Габо тем временем собирал с тротуара осколки бутылки. «За те 2 года, что я его знаю, физические упражнения изменили его в лучшую сторону. Я говорю о спортивной форме. Ему чуть больше 30, не женат». «Кто ж будет жениться, имея таких друзей?» «Что?» Прижав руку к ушибленному уху, Биф повернулся, чтобы броситься на Феликса. Феликс швырнул осколки в лицо Бифу. «Ничего. Я бывала с ним, эскорт-услуги, когда он приглашал друзей к обеду». «И что у него за друзья?» Под крики брата и сестры Габо Биф Уилсон загрузился в машину. «Неудачники. Ты понимаешь, что я имею в виду? Люди, которые ничего не могут сделать как следует». «Ты думаешь, что Джей Демарест истинный владелец компаний?» У Бифа никак не заводилась машина. Наконец, мигалки на крыше включились. «Он ведет бухгалтерский учет и заказывает лосиные рога. Козел отпущения». Теперь Феликс набросился на машину, пнул левое заднее крыло да так сильно, что на нем появилась приличных размеров вмятина, затем его кулаки забарабанили по багажнику. «Да, я думаю, он и Марта — наемные работники». Взревел двигатель машины Бифа. «Когда ты сможешь узнать все остальное?» С поврежденными багажником и левым крылом, с включенными мигалками, машина рванула с места. Камень, который Феликс уже держал в руке, полетел следом и разбил заднее стекло. Поворачивая за угол, Биф Уилсон едва не врезался в проезжающий автобус. «Да, нелегка репортерская жизнь», — вздохнул Флетч. «Что?» Тереза и Феликс Габо все еще что-то кричали и махали кулаками вслед уже скрывшейся за углом машине. «Когда ты сможешь узнать все остальное?» «Давай договоримся о встрече, и к этому времени я все подготовлю. Перечень услуг и их стоимость я уже написала. У меня есть фамилии и адреса некоторых клиентов, а также фотографии и видеокассеты». «Отлично! А Марта там есть?» «Конечно». Ей тоже нравится иной раз поразмяться. Джей Демарест? Естественно. Думаю, Марта запечатлела его на пленку на случай, если он взбрыкнет. Милые дамы, не так ли? Все они друг друга стоят. Настоящий гадюшник. Я не хочу подвергать тебя риску, Синди. Не волнуйся. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тут ты права. Я найду тебя по этому номеру. Окно и дверь подъезда дома 45447 закрылись. Тереза и Феликс Габа ретировались в грязь и зловоние своей квартирки. Да, я могу выйти, но обязательно вернусь сюда. Только не звони мне в Бен Франклин. Как я могу? Марта спросит, когда я приступлю к работе. По улице мимо Флетча медленно проехала патрульная машина. «Рад, что ты позвонил», — воскликнул Олстон Чамберс. «Я пытался разыскать тебя. Твоя квартира не отвечает, коттедж не отвечает, телефон в машине тоже не отвечает. В редакции понятия не имеют, где тебя искать. У меня есть новости. Кстати, где ты сейчас?» «В данный момент прячусь на стоянке салона по продаже подержанных автомобилей, изображая манекен, сидящий за рулем Датсона 300ZX». «Как же я не догадался об этом!» «Хочу попросить тебя о паре услуг, дружище». «Немного ли ты от меня требуешь? Я уже согласился быть твоим шафером. В субботу, не так ли?» «Я пытаюсь выяснить, кто убил твоего босса». «Об этом на фирме никто и не вспоминает». «Хладнокровные мерзавцы. Хайбек, Харрисон и Хаулер заинтересуются убийцей Дональда Хайбека лишь в одном случае, если им придется защищать его или ее в суде при условии, что он или она достаточно богаты или этот процесс послужит хорошей рекламой. Кстати, кто убил Дональда Хайбека?» «Я не знаю. Пока я пообщался со всеми членами его семьи и пришел к выводу, что каждый мог убить его, если б узнал, что Хайбек намерен разделить свои деньги между музеем и монастырем». «Монастырем? Что ты такое говоришь? Я забыл. Мы с тобой давно не разговаривали. Поверишь ты мне или нет, но получается, что лжец один раз сказал правду. И никто ему не поверил? Разумеется, нет. Хайбек действительно хотел пожертвовать 5 миллионов долларов музею. А в газету он собирался обратиться для того, чтобы под нажимом прессы заставить музей принять его дар с обещанием потратить эти деньги на создание коллекции современного религиозного искусства. Так что мне и News Tribune в замысле Хайбека отводилась роль пешек. Единожды в жизни сказанная правда не превращает человека в монаха. Я уверен, что Дональд Хайбек хотел уйти в монастырь. Мои безумные и прочие столь же ненадежные источники информации убедили меня в этом. Долгие годы он готовил себя к этому. Он не развелся со своей первой женой, хотя она уже давно находится в частной психиатрической клинике. Возможно, таким образом Дональд пытался найти путь к сердцу сына. А может, ими обоими двигало одно и то же чувство. И, разумеется, Хайбек не лгал, говоря, что всем на него наплевать. Так оно и было. Кроме того, Хайбек читал русские романы с иконами на каждой странице, главная идея которых, особенно у Достоевского, — уход от мира. Последовала долгая пауза. «Послушай, Флетч...» «Да, Олстон?» «Ты уверен, что в своем расследовании пользуешься абсолютно законными методами?» «Естественно. А какие тут могут быть сомнения?» «Я не слышал, чтобы полиция считала уликой перечень прочитанных жертвой книг». «И напрасно. Образ мыслей человека наиболее полно характеризуется книгами, которые он читает». «Но вернемся к фактам. Ты знаешь, что Хайбек и Жасмин не расписаны?» «Дональд и Луиза не разводились. Я знаю, что Жасмин не стала миссис Хайбек. Знаю, что ее настоящее имя совсем не Жасмин». «Вот мы и подошли к первой услуге, о которой я хочу попросить тебя, дружище». «А кто же тогда Жасмин?» «Она думает, что все происходящее с ней напрямую связано с федеральной программой защиты свидетелей. Она давала показания на суде в Майами, когда Дональд Хайбек увез ее оттуда. Вероятно, он убедил Жасмин, что больше ее ни о чем спрашивать не будут. Она вольна ехать, куда ей вздумается, а он, помимо прочего, лицо официальное. С умом у Жасмин не густо, она поверила Хайбеку. Тебя не затруднит связаться с кем полагается, чтобы о ней позаботились? Возможно, ее показания все еще интересуют суд в Майами».